Можете открыть сразу два места Писания, которые мы сегодня будем читать. Это Деяния апостолов, 3 глава, и послание к Римлянам, 10 глава. Так, давайте откроем Деяния апостолов, 3 главу, и с 1 стиха прочтем эту историю. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемого Красными, просить милостыни, входящий в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-либо от них. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взял его за правую руку и поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что удивляетесь ему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Иисуса своего, прославил Сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись, просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это в неведении. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена радости от лица Господа, и да пошлет он вам предназначенного, пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков своих от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». И все пророки от Самуила и после него, сколько ни говорили, также предвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который возвещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Бог воскресил сына своего Иисуса. К вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Когда они говорили это к народу, к ним приступили пересвященники, священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Кстати, саддукеи не верили в воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово, заметьте этот стих, уверовали. И было число таких людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники, их старейшины, и книжники, Иоанна пересвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали: «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа, благодеяния человеку немощному, как он исцелен, то будет известно вам и всем, и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшись главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Итак, в этом отрывке ясно видно, что для того, чтобы получить исцеление, хромому нужна была вера во имя Иисуса. Я могу предположить, что этот человек слышал и до этого об Иисусе Христе, или, может быть, даже его видел. Потому что Иисус часто приходил в храм, а он там сидел, там, на чреве матери, если он был хромой, наверняка он там уже давно сидел. А все это происходит, Деяния апостолов, это происходит спустя там вообще короткое время, после того, как Иисус вознесся на небо. Но мы не знаем, видел он его или нет, можем только предполагать. Петр сказал, что вера, которая от него, даровала ему исцеление. То есть вера, которая от Бога, даровала ему исцеление. Когда он услышал имя Иисуса, да, ведь Петр что ему дал, в принципе? Он говорит, у меня нет ничего, чтобы там золото или серебра, у меня есть только имя Иисуса, Иисуса Христа. И во имя Его я говорю тебе, встань и ходи. То есть я тебе даю исцеление, другими словами, во имя Иисуса Христа. Хотя позже он сказал, что Бог его исцелил. Но в любом случае, он провозглашает имя Иисуса Христа. И когда он это говорит, в человеке появляется вера. Может быть, слабая, но все равно какая-то вера. Петр помогает ему, он дает ему руку, он помогает ему увериться еще больше, он поднимает его. И он укрепился потом еще больше, так что начал ходить. Благодаря вере в Иисуса он получил исцеление и спасение, можно сказать, от хромоты. Его вся жизнь изменилась в один момент. Петр дальше он говорит иудеям, нет ни в ком ином спасении, нет другого имени, данного человеком, имени под ним, данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Вот только что мы прочитали 12 стих. Там в храме Петр призвал имя Иисуса Христа, и в ответ на этот призыв Бог сделал чудо. И он подтвердил, Бог еще просто раз подтвердил, что он стоит за Иисусом, и он стоит за его именем. Все знают, как, что обозначает имя Иисуса. Иисус, вот имя его, что обозначает, как оно звучит вообще в оригинале. Мы привыкли просто Иисус и Иисус, но оно на иврите оно звучало Иешуа. Что это за слово такое, Иешуа? Иешуа обозначает Иегова спасает, или Яхва спасает. Яхве – это имя Бога, с которым он явился Моисею. Вот Иешуа, или Иисус по-гречески, это у нас уже греческий вариант, да, этого имени, обозначает Иегова спасает. Потому что спасение только в Боге, только в имени Бога спасение. Иисус нам принес имя Бога. И имя Бога Он ему принес как с приставкой «спасает», то есть или «спасение», то есть Иегова спасение, или Бог, который спасает. Поэтому в 13 стихе 3 главы, вот мы прочли, Петр прямо говорит, что Бог сделал чудо на самом деле. Он говорит, что вы удивляетесь, мы не, это не мы сделали, это не мы своей этой силой сделали это чудо, Бог сделал. Бог прославил сейчас Иисуса Христа, которого... У меня звук пропал или есть? Бог прославил Сына Своего сейчас через это чудо, Иисуса Христа. То есть, когда Его имя прозвучало, когда Петр сказал «Во имя Иисуса Христа», Бог отреагировал на это. Бог отреагировал на имя, потому что Он сказал «Во имя Иисуса Христа, встань и ходи». И Он пошел, потому что Петр призвал имя Иисуса. Теперь давайте откроем Римлянам 10 главу. Начинается она со слов, ну, это продолжение 9 главы, со слов апостола Павла. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Ибо с первого стиха я читаю. «Братья, желание сердца моего и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, одни не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек будет жив им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто взойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание, близко к тебе слово, и в устах твоих, и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению, Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различий между иудеем или Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошелся голос их и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Нашли меня, не искавшим меня, и открылся не вопрошавшим обо мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Нет, никак. Ибо я, израильтянин, от семени Авраама из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, которого знал наперед. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, моей души ищут». Но что же говорит ему Божий ответ? «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Немножко запутанно, может быть, звучит здесь. Все-таки перед нами человек, который 2000 лет назад говорил, и люди говорили немного по-другому, не так, как мы сейчас. Израиль, апостол Павел пишет, не искал спасения. Подумайте, задумайтесь об этом. Они думали, что у них все уже есть. Благодаря тому, что у них был закон, они думали, что они спасены, им его спасение не нужно. Они искали праведность, они не искали спасения. Искали праведность, но не в том месте. Апостол Павел говорит, что они искали праведности в законе, в исполнении всевозможных предписаний. И каждый из нас сегодня, вот наш сегодняшний день, должен понять, что никто из нас не может стать праведным перед Богом сам по себе. Праведными, Библия учит нас, что праведными нас делает Бог. Как Авраам, честно говоря, вот у Авраама написано, что все, что он сделал, Авраам, он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Авраам не сделал чего-то такого, чтобы впечатлить Бога своими делами. Наоборот, мы читаем, что человек делал такие вещи, которые, ну, стыдно бывает иногда за такие вещи. Но тем не менее, он назван праведником, даже другом Божьим. Но это то, что пытаются сегодня делать люди. Ищут праведности, но праведности в своих делах. Многие пытаются просто впечатлить Бога, наделать так много хороших дел, чтобы Бог впечатлился и сказал: «О, это действительно хороший человек, действительно он праведный человек». Так поступал Израиль, говорит апостол Павел. Не разумея Божьей праведности, они усиливались поставить собственную праведность посредством исполнения закона. И тем самым они просто отдалили себя от Бога. Отдалили себя от благодати. Они ставили ставку на свои дела так часто и так много, что потеряли возможность получить благодать от Бога, получить праведность от Бога. Они так и не дошли до этого, так и не поняли. Апостол Павел говорит, что несколько человек, конечно, поняли это и приняли это. Он говорит: «Посмотрите, я тоже еврей. Я же все-таки вот дошел до этого откровения. Я понял, что посредством закона я не могу быть праведным перед Богом. Поэтому я оправдался верой». И остаток тоже оправдался верой. Другие апостолы, другие евреи, которые уверовали в Иисуса Христа, они пришли к Богу через Христа и получили праведность от Бога. А весь Израиль, нет, он не спасен. Весь Израиль не спасен. А он и не ищет спасения. В чем парадокс, да, вот мы с вами, мы грешники из язычников, то есть мы искали спасение. Или вы все-таки праведности искали? Я сомневаюсь. Потому что мы все столкнулись с Богом через Иисуса Христа, и мы поверили в Иисуса как в Спасителя прежде всего. Что это тот, кто спасет людей от грехов их. Мы не думали о праведности. Эти люди думали постоянно о праведности, о том, кто из них праведный, кто неправедный. Но они это взвешивали все по тому, насколько человек исполняет или не исполняет предписание закона. Но закон не делал ни одного человека совершенным или праведным. Апостол Павел пишет, что праведность приходит благодаря вере. Праведность от веры, он здесь написал. В нашем случае это вера в Иисуса Христа. И Павел прямо говорит, что Христос положил конец закону, потому что в нем больше не было необходимости. Закон не делал все равно ни одного человека праведным или совершенным. Каждый верующий в Него, в Иисуса, говорит, не постыдится. 10 стих 10 главы. И вера во Христа оправдывает человека, и он получает праведность от Бога по своей вере. Дальше он говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Павел цитирует напрямую Иаиля. Это вставка из Иаиля. Пророк Иаиль жил давным-давно до Иисуса. Он написал определенные пророчества. И вот эта фраза взята именно оттуда. Кто призовет, ну, она звучит так. Кто призовет Яхве, спасется. В оригинале она звучит так. Кто призовет Яхве, каждый, кто призовет имя Яхве, тот спасется. Но интересно, что мы читаем 10 главу Римлянам, и в 9 стихе речь идет об Иисусе Христе. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Призвать имя Иисуса Христа – это значит призвать спасение Яхве. Смотрите, как все. Даже имя Иисуса, оно содержало в себе имя Бога, да, имя Божие. Ну, много таких имен было, и имя Иисус было очень распространено, и много других людей носило имя Иисус. Это не делало их Богом, понятное дело. Но в имени Иисуса есть определенный код, что ли, можно сказать так, что Бог позаботился, что не случайно у Иисуса было именно такое имя. Яхве спасает. Поэтому, призывая имя Иисуса, мы говорим, практически мы говорим, «Яхве, спаси меня». И тогда Иисус входит в нашу жизнь, Он спасает, потому что Иисус – это Тот, посредством кого мы получаем спасение. Ведь это Иисус проливал кровь, это Иисус на кресте страдал. Бог дает нам спасение через Иисуса Христа. Посмотрите на это словосочетание через Иисуса Христа. Оно постоянно в Новом Завете встречается. Через Иисуса Христа, мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Апостол Петр сказал, что Он есть единственный посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Мы молимся Богу, как мы молимся Богу? Во имя Иисуса Христа. Потому что призывая Иисуса, имя Иисуса, мы на самом деле призываем имя Божие. Иисус является, как я уже сказал, единственным посредником. И в этом имени, в имени Иисуса Христа, мы находим свое спасение. Вот смотрите, Петр там вот в храме вместе с Иоанном, Петр призвал имя Иисуса Христа. Да? Он говорит, во имя Иисуса Христа. Он призвал имя Иисуса Христа. Он исповедовал это имя. И в ответ на это Бог даровал исцеление хромому человеку. Апостол Павел говорит, что то же самое происходит с нами, когда мы призываем имя Иисуса, исповедуя Господом. Мы получаем спасение. Вот человек тогда, он тоже получил спасение, только спасение от своей хромоты. Он получил исцеление. Мы, призывая имя Иисуса Христа, получаем спасение от своих грехов. Вера в живого и воскресшего Христа, которая написана как «умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания». Вот эта вера дает нам праведность от Бога или приводит нас к праведности, которая от Бога. Исповедание спасает нас от смерти, от погибели. Написано «нет другого имени, которому надлежало бы нам спастись». Праведность, слово «праведный» может обозначать две вещи. Праведный как оправданный, допустим, вот у вас, на вас повесили какое-то дело судебное. Вы находитесь под судом, да? В судебном разбирательстве, там, под арестом, может быть, или когда. И вот вас оправдывают, с вас снимают все претензии, скажем так, все обвинения с вас снимают, вы оправданы, вы праведны, вы вышли из этого суда праведным человеком, то есть вас не за что судить теперь, да? Это может обозначать вот это вот, что праведный – это оправданный. И в нашем случае, в человеческом случае, именно так все и есть. Бог тоже назван праведным. Но не потому, что Он был оправдан, да? А потому, что Его нет за что судить. Кто может осудить Бога, сказать, что он не прав в чем-то? Ну, есть люди, которые там тычут пальцем в небо или кулаком, да, и говорят, что Бог не прав и так далее, но они заблуждаются, не зная всего, они не знают всей правды. Но Бог настолько истинен, настолько свят и справедлив, что Он праведен, Его не за что судить. Что хочет Бог сделать? Зачем Он послал Иисуса Христа? И тут вот благая весть, чтобы нас не за что было судить. Бог хочет, чтобы мы тоже праведны были, чтобы сняли с нас всякое обвинение. Какой радостью должны жить христиане каждый день вообще, зная, что они оправданы верой в Иисуса Христа, что Бог не смотрит на них, как на виновных, но как людей оправданных, за грех которых, за долг которых было заплачено кровью Иисуса, Сына Божьего. Нет другого имени данному человеку, которому надлежало бы нам спастись, говорит Петр. Но как призывать того, в кого не уверовали, спрашивает Павел. Как призывать того, в кого не уверовали? Это справедливый вопрос. Да? Сначала нужно поверить в Иисуса Христа, а потом уже исповедовать его или призвать его. Да? Вера от слышания, он пишет дальше, и пишет он это справедливо. Человек должен услышать имя Иисуса сначала. Это то, что произошло с этим хромым человеком. Он услышал имя Иисуса Христа. И это имя придало ему силы, придало ему веру, скажем так. Зародилась вера, что ли, в его сердце. Пусть слабо, я еще раз повторюсь, ему помощь нужна была. Но в любом случае он получил то, что очень хотел получить, где-то в сердце хотел получить. Наверняка он хотел ходить, как все остальные люди. Но не было такой возможности. И Бог дал ему эту возможность через Иисуса Христа, через его имя. Благодаря слышанию у человека появляется вера. И Павел говорит прямо, что не все слышавшие становятся верующими. Израиль был первым, кто услышал, но они не поверили по причине ожесточения их сердца и по причине упорства. Они по-прежнему держали свою систему, где считалось, что праведность зарабатывается делами. Но апостол Павел пишет, если по делам, то это уже не есть благодать. И он наверняка с печалью это сказал, переживая за Израиль, потому что Израиль не принимал спасения. Они не принимали Иисуса Христа. Они по-прежнему пытались заработать праведность. Избранные единицы, то бишь остаток, как он называет здесь, приняли. Язычники приняли, но не весь Израиль. Поэтому Павел говорит, я молюсь Богу об Израиле во спасение, чтобы они спаслись. В 9 главе к Римлянам, послание к Римлянам в 30 стихе, он говорит такие вещи. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, смотрите, это то, почему я сказал, что вряд ли кто-то из нас искал праведности, мы спасение скорее искали. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Речь об Иисусе, камень преткновения. Как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в него не постыдится. Так вера человека приводит его к праведности от Бога. Но дальше апостол Павел говорит в послании к Римлянам, ну как веровать в того, о ком не слыхали? Мы хотим, чтобы люди спаслись. Вот, допустим, написано, что Бог долготерпит нас, Он не желает, чтобы кто-либо погиб вообще, чтобы все пришли ко спасению, чтобы каждый человек получил спасение. Я надеюсь, что это ваше тоже желание, чтобы ваши знакомые, друзья, чтобы все они спаслись. Вот как происходит это? Как человек получает спасение? Он должен уверовать. Все правильно. А как уверовать в того, о ком не слыхали? И как слышать? Без проповедующего. Вот тут и вступает в игру церковь. Сегодняшний рассказ об исцелении хромого человека – это просто замечательная иллюстрация того, как люди получают спасение. Потому что кто-то начинает говорить об Иисусе Христе, кто-то начинает исповедовать его имя перед другими людьми. И люди, когда слышат, у них появляется вера. Вера во Христа оправдывает потом этих людей перед Богом. И призывая имя Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, люди получают спасение. Вот как Павел сказал здесь, 9 стих. 10 главы к Римлянам. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься». Поэтому, к чему я вас хочу сегодня призвать? Очень просто. Я хочу вас призвать быть Петрами и Иоаннами, быть теми людьми, которые произносят имя Иисуса Христа, теми людьми, которые говорят какое-то слово в жизнь других людей во имя Иисуса Христа. Ведь этот человек, он хромой, он получил это во имя Иисуса Христа, потому что это имя было произнесено во всеуслышание. Людям нужен Бог. Людям нужна сила от Бога. Этому хромому человеку нужен был Бог, нужна была эта сила. И он получил ее через это имя. И чем больше вы будете произносить имя Иисуса Христа перед людьми, тем больше возможность, что люди будут верить и по вере приходить к Богу. Иисус сказал такую вещь. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным». Это замечательное такое обетование Иисуса Христа. И очень важное, потому что люди спасаются благодаря тому, что мы с вами говорим. Послушайте. Люди спасаются не потому, что там, они пошли на какой-то крусейд там, христианский и послушали какого-то великого проповедника. Конечно, они могут прийти к спасению, если они услышали, послушали и приняли это сердце. Но большинство людей все равно приходят к Богу не так. Они приходят через простых людей, как мы с вами, которые могут не обладать этим даром евангелизма, да, то есть там приводить тысячи людей ко Христу и так далее. Но мы должны понять, что не мы это делаем, то есть это не наши силы все сделано. Когда все смотрели, изумлялись на Петра и на Иоанна, он говорит, хватит вам изумляться, думая, что мы своей силой или благочестием это сделали. Наше благочестие здесь не имеет никакой вообще роли. Имя Иисуса Христа. Мы произнесли его, и Бог ответил, почтив этим сына, прославив сына, он прославил сына своего, он доказал вам, что он его сын. Через него мы все приходим. Вот посмотрите, вот что человек получил, потому что мы произнесли это имя. Мы призвали имя Иисуса Христа. Также и с нами. Мы провозглашаем Иисуса Христа, мы его исповедуем перед другими людьми. Мы говорим, как человек может прийти к Богу через Иисуса Христа. Мы призываем имя Иисуса Христа. Мы молимся за людей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их во имя Иисуса Христа. И Бог реагирует на это имя, на имя своего Сына, потому что в этом имени спасение. Одним из пунктов нашей миссии церкви мы определили, является исповедание Иисуса Христа. Мы говорим, что наша миссия – это любить Бога, тем, что мы послушны Ему, что мы поклоняемся Ему, что мы растем в познании Бога и так далее. Мы говорили о том, что это созидать церковь, то есть строить церковь. Это наша с вами церковь. Каждый из нас здесь строитель, каждый созидает, каждый что-то делает, каждый служит благодаря своему дару, что у кого есть. И мы говорили, что это также исповедание Иисуса Христа. Еще раз скажу, люди спасаются благодаря тому, что мы говорим. Наше исповедание, через наше исповедание Бог касается жизни людей. И Он может изменить их жизнь. Просто за один момент, за один день, так как жизнь этого хромого человека изменилась. Послушайте, много людей вокруг нас, они хромые, ну, образно говоря, хромые. Их жизнь просто поломана. Они больны, можно сказать так. И у них нет надежды. Они говорят, что никто не в состоянии меня изменить. Я не могу измениться и так далее. Но мы-то с вами знаем, что у Бога есть сила изменить чью-то жизнь. У Бога достаточно силы. Из хромого человека сделают человек, который скакать будет и радоваться. И Бог может сделать это очень быстро, за один момент. Почему? Потому что кто-то в этом мире, такие люди, как Петр или Иоанн, они говорят, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, Иисус, Иисус, Иисус. Они наполняют эту землю этим именем. И нет другого имени, которым надлежало нам спастись. Только имя Иисуса. Теперь Петра сейчас нет среди нас, да, но мы есть. И сила не в даре апостола Петра, сила в имени Иисуса, которое мы познали и обладаем этим именем. Мы можем делиться этим именем с другими людьми. И чья-то жизнь может измениться навсегда, судьба чья-то может измениться навсегда. У Бога достаточно сил исцелить каждую жизнь. Поэтому давайте расскажем кому-то о Христе на этой неделе. Давайте помолимся сегодня, чтобы у нас была возможность на этой неделе кому-то рассказать об Иисусе Христе. И сказать, что если ты призовешь это имя, Бог тебе ответит. Пусть человек испытает. Пусть человек испытает это имя Иисуса Христа. Пусть призовет имя Иисуса Христа, и Бог ответит ему, исцелит его жизнь, сделает то, что он когда-то сделал в нашей жизни.